От Николаевского, нынешнего московского, сюда ездила дымопырка, паровая конка с империалом, местами наверху. Наверху было дешевле, 3 копейки против 5 в салоне. Потом от Смольного пустили паровичок, поезд из 5-6 вагонов с паровозиком, вроде тех игрушечных, что сейчас ездят по ВДНХ или горкам ленинским, но на рельсах. Гораздо более неуклюжий и страшно дымящий. Путешествия на паровичках 1890-х часто оказывались далекими от идиллических. Бабушкин рассказывает, как рабочие одного из заводов, устроившие бунт, разъярившись, нападали на поезд, бросали в него камни, барабанили по стеклам палками. Машинист сползал с сиденья, увеличивал скорость и пытался, не глядя, проскочить сложный участок. Пассажирам приходилось валиться на пол. Проще всего было положить что-нибудь на рельсы, чтобы устроить крушение. Боялись, что паровоз и поезд раздавят самих же рабочих. Стачки, романтизированные в советское время, были жестоким мероприятием. Ближайший их современный аналог — майданные события в республиках бывшего СССР, когда неугодных запихивают в мусорные ящики и закатывают в горящие автомобильные покрышки. Посторонним, даже сочувствующим, в толпе такого рода может прийтись несладко. Характер выступления рабочих Невской заставы был далек от систематического. То собрались в лесу по случаю смерти Энгельса, то сплавали на пароходе «Тулон», да так что ради конспирации напоили команду и управляли судном сами. В случае более долгоиграющих бунтов начинали ползти слухи, которые, когда доходили до посторонних марксистов-интеллигентов, часто оказывались устаревшими. Разумеется, информация о том, что масса сама заговорила о себе громким голосом, когда мастерицы на табачной фабрике «Лаферм», возмущенные снижением зарплаты, перебили в цехах окна и принялись крушить станки, была той музыкой, о которой мечтали уши Ульянова и его коллег по тайному обществу. А уж визит на фабрику градоначальника, который распорядился поливать работниц ледяной водой из пожарных кишок и ответил на доводы стачечниц относительно невозможности прожить на предлагаемые деньги знаменитым «можете дорабатывать на улице», требовал немедленных действий. Усугубить, перевести из экономической в политическую плоскость, возглавить. Фабрики, однако же, были закрытыми корпорациями, куда посторонним особого хода не было. Если там и происходило нечто необычное, то объявление на стену не вывешивалось, и пресс-секретарь стачечников газеты не обзванивал. Для подтверждения того или иного слуха непременно требовался живой свидетель с самой фабрики. Но где же его было взять, до такого, чтобы пошел на контакт? Или, точнее, такую, там же женщины? Неудивительно, что в какой-то момент мы застаем крайне мало пьющего Ульянова в трактире за Невской заставой, за столиком, откуда хорошо слышны не только гудки фабричных труб, но и чужие разговоры. Как ни странно, важной частью деятельности марксиста-практика было подслушивание, и не всегда продуктивное. В тот раз, разумеется, посетители заведения смаковали пикантный момент обливания женщин водой, тогда как о политике или хотя бы о требованиях табачных леди речь не заводили. Их собственное мнение сводилось к разумной сентенции «а потому не скандаль». По сути, первые попытки социал-демократов зацепиться своими зубьями за рабочую шестеренку были чем-то вроде социологических экспериментов. Идеи окончательной встряски возникали самые экзотические. Так однажды родился и встретил всеобщее одобрение план объявить на некой квартире большую сходку, стянуть туда как можно больше народу с оружием и одновременно отправить жандармам донос на самих себя. Смысл затеи состоял в том, чтобы принять бой и хоть так, не мытьем-то катанем, расшевелить дремлющих обывателей, форсировать превращение стихийных экономических протестов в классово-политические. Словом, получилось бы буквально одно из тех сектантских самосожжений, которые известны истории русского раскола. Первая из сохранившихся листовок, сочиненных Ульяновым, обращена к рабочим Торнтона. Вон она, мануфактура торчит на Октябрьской набережной, никуда не делась. Этот район, как и проспект Обуховской обороны через Неву, не производит впечатления процветающего. У него неуютный, невзрачный, свидетельствующий о моральной изношенности вид. Обычная, вроде бы, спальная полусоветская, полуноворусская окраина, но словно более усталая и от бурного революционного прошлого, и от советской бетонной демьяновой ухи. Никакой джентрификации, трансформации краснокирпичных зданий мануфактур в редакции глянцевых журналов и лофты, как в Москве, еще не набрала популярность. Многие памятники, расставленные в советское время, украдены или выглядят гротескно и безобразно. Еще одна волна декоммунизации, и от Невской заставы останутся только голые бетонные плиты непонятно какой эпохи. Однако, если заменить помутневший от разрушенных ультрафиолетом 20 века белковых структур хрусталик свежим протезом, серая стертая панорама вдруг наливается, хотя бы местами, фрагментарно, особой токсичной красотой. Граненые, украшенные капителями кирпичные трубы колонны, кружевные багряно-бежевые, словно из шотландского замка, водонапорные башенки, островерхие неоготические силуэты фабричных цехов превращают пейзаж в произведение искусства. Ready-made сувенир из эпохи 1890-х, когда фабрики были территорией страдания, обителями, где гнездилось химически чистое, беспримесное зло. До революции Торнтон, не лишенное элегантности пятиэтажное здание индустриального дизайна, был, пожалуй, одним из двух самых крупных предприятий на Невской заставе, наряду с Семянниковским, к рабочим которого, кстати, В.И. написал первую свою листовку вообще, так что теперь там на территории стоит каменный, что ли, факел, разлапистый, как елка, в полторы сажени шириной, на котором написано, что это в честь той самой, не сохранившейся листовки. Торнтон выпускал, да и сейчас теоретически выпускает, в советское время он назывался «Комбинат тонких и технических сукон имени Э. Тельмана», а с 1992-го АО «Невская мануфактура» шерстяные ткани, драп, фланель, шевиот. Тысячи женщин и около 900 мужчин, работавших на фабрике, выполняли тяжелую, однообразную работу в плохо пригодных для пребывания условиях по 13-15 часов в день. У них была низкая производительность труда, и начальство с ними не церемонилось. Владельцами были англичане с гротескными именами Джеймс Данилович и Чарльз Данилович. Хозяева и высший менеджмент, обычно иностранцы, англичане, жили в деревянных виллах, разъезжали на автомобилях, у них была своя пристань, целый спектр возможностей быстро и с комфортом добраться до Невского. Для рабочих было построено 5 домов, казарм, либо общие спальни, либо конурки для семейных, одна плита на десятки семей. Хочешь, чтобы твой горшок со щами был поближе к огню, доплачивай кухарке по 2 рубля в месяц или ешь пищу полусырой. На одной кровати спали по несколько человек. Мастера устраивали себе гаремы, могли избить своего рабочего кнутом за то, что тот покупает водку не в фабричной лавке, где обвешивают и заведомо завышают цены. Это была какая-то индийская или африканская, эфиопская бедность. У многих рабочих все имущество помещалось в небольшой мешок или сундучок. Маленькие дети без призора, повсюду грязь, блохи, клопы, вши, нет ни света, ни водопровода. Младенцев выхаживают так, что лучше даже не писать о том, как выглядела соска, чем их кормили и как предотвращали крик. У Торнтонов было даже свое кладбище. Не такое уж редко посещаемое место, учитывая, что средняя продолжительность жизни в России составляла 32-33 года. В ноябре 1895 здесь вспыхнула забастовка, которой и попытался дирижировать Союз борьбы за освобождение рабочего класса, подпольная социал-демократическая организация, созданная В.И. на основе марксистского кружка студентов Технологического института. Первую листовку с изложением требований сочинил Г.М. Крыжановский. Когда забастовка кончилась, за перо взялся Ульянов, текст сохранился. «Ткачи своим дружным отпором хозяйской прижимки доказали, что в нашей среде в трудную минуту еще находятся люди, умеющие постоять за наши общие рабочие интересы, что еще не удалось нашим добродетельным хозяевам превратить нас окончательно в жалких рабов их бездонного кошелька». После звучащей по-пелевински прижимки начинается сорокинщина. В шерсть стали валить без всяких оговорок Ноллиса и Кнопа, отчего странно замедлялась выработка товара, проволочки на получение основы, будто ненароком увеличились, наконец стали прямо сбавлять рабочие часы, а теперь вводят куски из 5 шмиц вместо 9, чтобы ткач почаще возился с хлопотами по получению и заправке основ, за которые, как известно, он не получает ни гроша. И заканчивалось все 6 требованиями с интонацией Ваньки Жукова, чтобы в расценках не было обмана, чтобы они не были двойными и тому подобное. Например, бибер мы ткали по 4 рубля 32 копейки, а Урал всего за 4 рубля 14 копеек. А разве по работе это не одно и то же? На самом деле, если знать контекст и понимать, о чем идет речь, Бибер и Урал — это сорта драпа, листовка не кажется такой уж забавной. Лишь как изгаляется, чтобы за своего сойти. По правде сказать, в ней нет и вовсе ничего забавного. Это профессионально выполненная, адекватная, надо полагать, по языку вещь. У Ленина не так уж часто встретишь музыкально звучащую фразу, но ухо у него было довольно чуткое, и когда в графе «профессия» он указывал «литератор», то нисколько не преувеличивал. Да, многие фразы режут слух, но это нишевая литература, рассчитанная на специфическую аудиторию. Да, по этому тексту пока не чувствуется специфическое ленинское искусство социального гипнотизма, термин социал-демократа Б. Горева, умение так воздействовать устной и печатной речью на разум и волю масс, что эта воля подчиняется воле вождя. В забастовке поучаствовали не все работники, около 500. Она не переросла в вооруженное восстание, и все же листовки, по воспоминаниям многих участников событий, производили и на фабричных, и на заводских обитателей одинаковый эффект, сходный с магическим. Обычно их находили в ретирадах, отхожих местах. Туда принимались наведываться группами, начиналось кучкование, праздничное оживление. В какой-то момент через сторожа или иное незаинтересованное лицо листовка отсылалась в дирекцию. Там тоже начиналось движение. Часто заранее, потому что сочинители листовок отсылали копии всем, вплоть до полиции. Начальство, мастера, управляющие, иногда хозяин выходило к людям. На вопросы, что конкретно они требуют, толпа обычно кричала, мол, сами читайте, там все написано. Более конкретные ответы давали таким образом, чтобы отвечающий был прикрыт толпой, иначе потом выгонят. Но самое любопытное, что листовки оказывали эффект как раз на хозяев. На глазах у рабочих фабричная инспекция и жандармский полковник производили исследования, пробовали тухлую некипяченую воду в баках, вешали гири, проверяли весы, мерили куски. Настроение у рабочих было самое радостное, особенно когда после всей этой встряски уничтожались уже очень очевидные злоупотребления. В том, что какие-то листки могут вызвать уступки хозяев, которые никогда не реагируют ни на какие жалобы, ощущалось едва ли не колдовство. Рабочие, слабые по самоощущению сторона, начинали осознавать, что хулиганы их побаиваются. В результате каждую следующую листовку оказывалось распространить проще. Репутация Союза росла как на дрожжах. Марксистов приглашали на заводы. «А сделайте нам такое!» Разумеется, листовки не Ульяновым придуманы. Самопальные 1880-х годов обычно отличались краткостью и емкостью. Кто завтра продолжит работать, тот получит. Один мемуарист вспоминает знаменитое объявление, подписанное «Руку приложил Павел Иванов». Причем на листе действительно была приложена рука, то есть отпечаток руки. Этот отпечаток был таких внушительных размеров, что можно было усомниться в существовании такой руки, если для воспроизведения ее на бумаге можно было допустить какой-либо другой способ, а не действительное рукоприкладство. Из рабочего движения за Невской заставой в 70-х и 80-х годах, из воспоминаний старого рабочего. Неудивительно, что последствиями таких листовок обычно становились драки с охраной и ломка машин, мало к чему приводившие. Искусство написания самодельных листовок постепенно эволюционировало. В 1890-х рабочие могли прочесть, например, такое: «Господа рабочие товарищи, обратите внимание и ваш взгляд на жизнь свою. Если бы вам пришлось встретить иностранца по чину равного себе, то вы сразу сознаетесь, что вы против их дикари. Они также были угнетаемы своими хозяевами, но благодаря их острому понятию давно улучшили свое положение. Они, по-нашему, в часы отдыха не валяются в грязи, в рваной одежде около кабаков и трактиров, не относятся с ругательством и нередко с побоями к своим товарищам, как русский мужик, а собираются вместе и толкуют об улучшении, или же захочет развеселиться, то садится на велосипед и едет кататься, и вместе с тем развивает свою мускульную силу. Живо, но по-прежнему мало конкретики. Не попросишь же начальство перевести тебя в иностранцы. Понимая, что малейшая фальшь в интонации убьет весь эффект от текста, ВАИ и уделял так много времени анкетированию рабочих. Это позволяло ему писать не просто «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», а предметно, с деталями. Да, имитировать явно чужую речь, но не сбиваясь на пародию, как индейцы в романах Фенимора Купера подражали птичьим крикам. Занятно, что магия листовок, работавшая в 1893-1895 годах, затем иссякла. Но только потому, что рабочие и сами уже знали, чего могут добиться стачками, и устраивали их с пугающей полицию регулярностью. Вырастая в точности, как было предсказано в марксистских сочинениях, они хотели уже литературы посерьезнее, периодики, газет. Все это, в конце концов, приведет к ситуации 1905-1906 годов, идеальному шторму. Пожалуй, фигура, через посредничество которой о молодом Ленине можно узнать больше, чем как-либо еще, это погибший в 1906 году 33-летним рабочий Иван Бабушкин. С Лениным его познакомил Шелгунов. Но то, что Бабушкин был уникумом, вычислила Крупская, у которой он учился в Корниловской школе. Он был очень наивным, запомнила Крупская, написал на уроке русского языка на доске: «У нас на заводе скоро будет стачка». Бабушкин был рабочим металлургом, заводским. Это важно. Ткачи и металлурги плебс и аристократия пролетариата. Ульянова больше интересовали металлурги, как наиболее сознательные рабочие, которые, в свою очередь, могли компетентно просветить и распропагандировать более темных ткачей. В случае с Бабушкиным эта схема сработала идеально. По заданию «Искры» он немало времени провел на фабриках в Иваново-Вознесенске, Шуе, Орехово-Зуеве, самых чудовищных анклавах российского капитализма. В возрасте около 20 лет он на 13 месяцев попал в камеру в одиночку, потом не смог вернуться к прежней профессии, потому что никак не получалось пройти экзамен с напильником. За год мозоли, которые раньше покрывали его руки, сошли. И, пытаясь обработать контрольную деталь в обозначенное время, он несколько раз стирал себе руки в кровь. В начале 1900-х Ленин придумал использовать его не только как агента «Искры», распространителя газеты, но и как журналиста, создателя репортажных очерков о фабричной жизни. Когда Бабушкин приехал к нему в Лондон, Ленин предложил ему написать для «Искры» автобиографический текст. И даже сейчас, через 100 с лишним лет, эта работа Ивана Бабушкина производит ошеломляющее впечатление. О страшном диккенсовском мире фабричного капитализма мы имеем довольно смутное представление. «Русская фабрика», Туган-Барановского, «Очерки» Тахтарева, «Развитие капитализма» Ленина — это все же научные работы, но даже и по горьковскому роману «Мать» о нем трудно судить. Там описано уже другое десятилетие, когда условия жизни рабочих сильно улучшились. Бабушкин, рожденный этим миром, ключевая фигура для того, кто хотел бы увидеть ту среду, на трансформацию которой был направлен вектор усилий Ленина. Понять, с какой стати Ленин с его талантами, применимыми в любой области, выбрал не просто занятие академическим марксизмом, как его в каком-то смысле двойник Струве, или марксизм как просветительство, род интеллигентского хождения в народ, таких двойников без счета, но активную, рискованную, опасную для жизни и здоровья деятельность. Возможно, многие рабочие, ученики и товарищи ВИИ чувствовали то же самое, но только Бабушкин успел рассказать об этом. Его 100-страничная автобиография — история жизни заведомо обреченного, принадлежностью к сословию, обстоятельствами рождения человека, осознающего, что все его попытки изменить чудовищную среду вокруг себя оборачиваются страшными потерями. Трагическое и одновременно жизнеутверждающее произведение. При всей девальвации школьным советским курсом добролюбовский образ луча света в темном царстве уместен для фигуры автора, как никакой другой. Луча, трагически рано угасшего, но оставившего о себе воспоминания и надежду. Курьез еще и в том, что этот луч света был практиком, прагматиком, одинаково хорошо управлявшимся и с напильником, и с пером, и с браунингом, не терявшимся ни в Орехово-Зуеве, ни в Лондоне, ни в Чите, способным и шататься по фабричным слободкам под видом корабейника с образцами текстильной продукции и искрой на дне, и открыть слесарную мастерскую на дому, и навести порядок в лондонской коммуне интеллигентов-социал-демократов, погрязших в бытовом свинстве, и открыть кооперативную лавку на паях по торговле бакалеей, и бежать из тюрьмы, перепилив решетку, он носил в сапоге набор пилок для этого, и сочинить брошюру, которая станет классикой и будет годами циркулировать среди рабочих, что такое социалист и государственный преступник, и пробраться на конгресс английских трейд-юнионов, чтобы, даже не зная языка, изучать культуру пролетариата, умеющего самоорганизовываться. У него все спорилось, и одновременно в нем была и мечтательность, впечатлительность. Зензухт. Это позволило ему, меланхолику, транслировать ужасы капитализма в России, так как у Ленина, сангвиника и отчасти холерика, которого мы все время видим сложившимся пополам от беззвучного хохота над глупостью оппонентов, никогда не получалось. Возможно, сегодня мы поневоле воспринимаем деятельность марксистов 1890-х с некоторым раздражением, как они настырно лезут к рабочим, развращая их своими «штудерин-пропагандирен». Бабушкин показывает, как все было на самом деле. Особенно это видно, когда он описывает горькое чувство потери, которое ощущали рабочие, видя, что их интеллигентов одного за другим арестовывают. Он не только сожалеет, но и досадует. Важная работа остается невыполненной. Ведь сами рабочие были не в состоянии написать и отредактировать листки, которые так ждали и они сами, и их товарищи. Как несчастье после какого-либо обвала, засыпавшего людей, не позволяет долго обдумывать особых приспособлений для отрытия их, а заставляет скорее схватить лопату и рыть, рыть без устали, без конца, до тех пор, пока не удастся отрыть живых или мертвых тел. Так точно и нам некогда было обсуждать наше положение, и нужно было по возможности скорее принимать наследство. Рыть, пока не удастся отрыть живых или мертвых тел. Вот на что была похожа революционная работа. Вот почему они, и вы, и тоже тратили столько времени и сил. Вот почему так рисковали и торопились. К Ленину за 54 года пришвартовывалось много хороших и очень хороших людей, но, возможно, лучшим из них был как раз Бабушкин. Ни разу за последнее столетие не попавшая в разряд модных, в отличие от Богданова, Потресова, Струвы, Троцкого, Дзержинского, фигура, просто рабочий со смешной фамилией, который в какой-то момент зачитался книжками и вместо того, чтобы продолжать вести нормальную жизнь, занялся просвещением и революцией и расстрелян был, как собака, без следствия, суда и уведомления близких, тот ученик, за которого многое можно простить и учителю. Согласно распространенному представлению, один из грехов Ленина состоит в том, что он в рамках своего жестокого социального эксперимента вывел на историческую авансцену хама, Шарикова, Чумазова, Манкурта, Гунна, Варвара, класс недочеловеков, которых заведомо нельзя было допускать к власти, поскольку они представляют собой продукт дегенерации общества, антиподов самого понятия культура. По бабушкинскому тексту, не говоря уж о бабушкинской биографии, понятно, что эти представления — суть, прикрытые ссылками на булгаковское остроумие, социальный расизм. Рабочие были классом, попавшим в трагическое положение, в беду. Класс — жертва объективных историко-экономических обстоятельств. И даже сам внешний вид пролетариев — склонность к алкоголю, агрессивность, вульгарность — есть навязанное им состояние, которое доставляло им самим страдания. Отвечая одному из либеральных публицистов «Русского богатства», который проехался по фабрикам Центральной России и сочинил скептический очерк о положении рабочих, много пьяных, обстановка свинская, по делам им сами виноваты, Бабушкин объясняет, откуда взялась эта обстановка. Их рабочий день длится слишком долго для того, чтобы думать о чем-то еще. Такой режим, да еще в сочетании с вечным, с младенчества до смерти, недоеданием, действовал на рабочих как седативное лекарство. И читать им было тяжело, над книжкой засыпали, и пьянели они со второй рюмки. Не потому, что были морлоками-деградантами, просто с ними обращались, как со скотом. Рабочий цикл мог длиться, например, 60 часов, с перерывами только для приема пищи. И сам Бабушкин, участвовавший в таких марафонах, не мог читать книги не из отвращения к высокой культуре, а потому что по дороге домой дремал на ходу и просыпался от удара о фонарный столб. И затем ему приходилось буквально обкрадывать самого себя, не доедать и не досыпать, чтобы чего-то прочесть в книгах и что-то узнать в корниловской школе. В школе, где в коридорах из-за общественных туалетов стоял такой запах, что с ног валило свинство. Свинство, да, но свинство также не является имманентным свойством пролетариата. И даже когда вы видите, что по улице рабочей слободки идет шатающийся, как пьяный человек, он вполне может быть не пьян, а голоден, особенно если это голодный год. Для России 1880-х-1890-х, как для Англии 1840-х, характерна была в точности по Марксу унтерменшизация человека, превращение его в придаток машины. Труд был не просто плохо оплачиваем, но мучителен, неизбежно приводил к разрушению организма и физическим увечьям. Самими рабочими эта жизнь воспринималась как рабство. И неудивительно, что любимой книгой грамотных рабочих того времени становился «Спартак» Джованьоли. Больно хорошо рифмовались обстоятельства и атмосфера. Именно здесь, на ткацких фабриках, случались совершенно голливудские происшествия. И женщины, чистившие ткацкий станок, подхваченные за волосы рваным ходовым ремнем, подброшенные под потолок и заживо аскальпированные, не были выдумкой. Как и полагается в антиутопиях, эти заведения кишели 12-13-летними полурабами-детьми, заживо гнившими среди пыли, тьмы и ядовитых испарений от красителей для тканей. Условия жизни вели к физиологической и моральной деградации. Ужасы, которые Бабушкин, столичный все-таки рабочий, белая кость пролетариата, увидел на провинциальных ткацких фабриках, кажутся нынешнему читателю даже не просто неправдоподобными, лавкрафтовскими, слишком страшными, чтобы воспроизводить их. Сам Бабушкин был человеком, которого Ленин, не поспоришь, улучшил. Вот уж действительно Эдмон Дантес, сформированный аббатом Фариа Ульяновым. И да, слова, сказанные Лениным о Бабушкине, к сожалению, в некрологе, благодаря таким рабочим пролетариат завоюет в России себе будущее, кажутся не столько пророчеством, сколько обещанием. Бабушкин, так скажем, есть воплощенная совесть Ленина. Ленина, которого все обвиняли, что у него нет ничего святого, и оценивая все дальнейшие действия ВИИ, в том числе с позиции Горького, который небезосновательно называл Ленина хладнокровным фокусником, не жалеющим ни чести, ни жизни пролетариата, следует помнить, что какие бы фокусы Ленин ни выкидывал, у него была совесть. И пусть она не выставлена в мавзолее, но достаточно набрать в поисковике воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина, и вы ее увидите. Не то, что бабушкинские тексты оправдывают фокусы Ленина, нет, но они объясняют, почему у Ленина было право на эксперимент и в каком состоянии изначально находились те, кто потом стали жертвами ленинского эксперимента, а сам Бабушкин демонстрирует, каким может быть результат эксперимента, пусть даже его не удалось запустить в массовое производство. И если уж на то пошло, Ленин никогда не скрывал от рабочих, что экспериментирует. Им говорили в открытую, что они сформированы капитализмом, а теперь им предстоит построить новый мир. И поэтому у А. Платонова есть хорошая формулировка: «Мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтобы с него слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы, и произошел бы энтузиазм». Это гротескное, не без ерничества, но в сущности правильное изложение ленинского плана, касающегося приучения рабочих к культуре труда и классовой борьбы. Сам И.В. Бабушкин наверняка понял бы, о чем идет речь. Невская застава раскачивалась года аж до 1894-го, а затем медленно, но верно начала выходить из берегов. То ли пропагандисты в самом деле раскачали рабочих, то ли локомотив капитализма достиг крейсерской скорости, однако топер играл уже совсем другие мелодии. Если до 1893-го марксисты гонялись за любыми, какими ни есть рабочими, а в условном 1894-м за интеллигентными, которым можно втолковать хотя бы первую главу «Капитала», то уже к 1895 году сами рабочие стали искать агитаторов, способных спровоцировать их на массовые выступления и перевести экономические требования в политические. Первый из летевших в коммунизм рабочих кружков Николая Петровича перехватили в ноябре 1894-го. Лектор уцелел, но зубной врач Михайлов продолжал сверлить дыры. Горячий воздух из оболочки воздушного шара стравливался, и уже через год все, кто находился в той корзине, экипаж, который собирался выпустить первый номер газеты «Рабочее дело», шваркнулись об землю. 10 000 часов в одиночной камере изменит психику кого угодно. И, выбравшись на 3 дня на волю перед ссылкой, В.И., столько лет тянувший резину и дождавшийся того, что невеста сама угодила за решетку, пишет ей, химии, разумеется, письмо, в котором 14 февраля, как трогательно, признается в любви.